На следующий день в доме Анны Петровны состоялся большой совет вождей Саванны. Ради такого случая подача спиртного была строго ограничена, и арапы, заранее настроившиеся на длительную дармовую попойку, выглядели хмуро. Зато их суждения, как надеялась Анна Петровна, должны были отличаться трезвостью и здравомыслием. После обычного для таких мероприятий обряда по умиротворению духов, слово для доклада взял Лёва Ципф. Как и большинство людей, мировоззрение которых сложилось под влиянием книжных знаний, он в своих доводах не сумел снизойти до уровня аудитории. С арапами, искренне полагавшими, что все сущие на свете, в том числе и люди, создано в незапамятные времена божественным кузнечиком-богомолом, Лёва разговаривал так, словно все они имели по крайней мере неполное среднее образование. Единственное, что хоть немного выручало слушателей, это отсутствие в местном языке слов, обозначающих всякие отвлеченные понятия, что вынуждало Лёву максимально упрощать свои сентенции. В общем и целом, смысл его речи сводился к тому, что злоказненные силы, в свое время похитившие солнышко и наславшие на мир вечные сумерки, на этом не успокоились. Начинается новый этап драмы. За гибелью неба должна последовать гибель земной тверди. Камень, песок и глина превратятся в хищников, пожирающих все, что обеспечивает человеку существование в этом мире. Реки станут потоками огня, равнины разверзнутся и поглотят стада, а холмы будут гоняться за людьми, как взбесившиеся носороги. Род человеческий сгинет навсегда. На его месте будут жить каменные дети злых богов. Однако есть в мире могущественные существа, которым не безразлична судьба людей. За главного у них великий колдун, известный в саванне под именем Белый Чужак. О его сверхъестественных способностях известно всем. Помогают ему хозяева Нижнего мира, неуязвимые и могучие варнаки, которых арапы называют людьми-бегемотами. Белый Чужак согласен возглавить переселение народа в чудесную страну, где каждый обретет покой, благоденствие и телесное здоровье. Правда, дорога в этот благословенный край будет тяжелой. Поначалу она даже может кое-кому показаться непосильной. Идти придется сквозь жару и мрак, а то, что имеет здесь один вес, там станет втрое тяжелее. Но тот, кто осилит эту дорогу, обретет вечное блаженство для себя и своих потомков. По ходу выступления Лёву никто не перебивал. Здесь это было не принято. Но стоило ему только умолкнуть, как посыпались вопросы, и по-детски наивные, и по-иезуитски каверзные. «Ты зовешь нас в мир теней?» – спросил один из вождей, который, судя по возрасту, одной ногой уже стоял на пороге этого самого мира. «Туда, куда улетают души, покинувшие мертвые тела?» «Нет, это мир живых людей», – твердо ответил Лёва. «Там можно наслаждаться едой, питьем, женщиной, умной беседой. Там есть все, без чего человеку нельзя обойтись. Но там нет ничего, что укорачивает жизнь или причиняет страдания». Ни болезней, ни распрей, ни хищных животных, ни злых соседей. «Ты сказал, что Белый Чужак собирается увести в счастливую страну все народы? Я правильно понял?» – спросил другой вождь, имевший на лице отметину от пистолетной пули. «Да», – кивнул Лёва. «И твоих братьев, не раз обогрявших своей и нашей кровью великую реку, и желтолицых разбойников из степи, и одетых в железо алчных слуг распятого бога, и даже рогатых детей первого на свете братоубийцы. Как же мы сможем ужиться рядом?» «Страна, о которой я вам рассказывал, не просто место для жизни. Волшебный источник, смывающий грязь не только с тела, но и с души. Каждый, кто поселится там, превратится совсем в другого человека. Зло, засевшее в душах, исчезнет, а добро даст обильные всходы. И белые, и желтые, и черные станут одним народом, навечно забывшим распри. Впрочем, рогатых это не касается. Они уже приступили ту грань, которая не позволяет зверю вернуться в мир людей. Какой скот пасется на лугах этой благословенной страны?» Вопрос задал совсем еще молодой араб, вместе с Левой, участвовавший в состязании женихов. «И много ли его там?» «Луга, леса и реки этой страны населяют только эфемерные существа, единственное предназначение которых – радовать человеческий глаз». Понятие «эфемерный» он перевел как нечто более легкое, чем туман. «Если там, куда ты нас зовешь, нет скота, «Мы смело можем гнать свои стада», — обрадовался юноша. «В этом нет никакой необходимости. Я ведь уже говорил, что в этой стране есть все, что нужно человеку. Вода в реках вкуснее молока, а растения насыщают лучше, чем мясо. И потом, ваш скот просто не выдержит дорогу. В нижнем мире нет ни травы, ни листьев, а земля и воздух обжигают огнем». Услышав это, вожди сразу помрачнели и принялись вполголоса совещаться между собой. На Леву теперь поглядывали уже не как на героя дня, вымолившего у богов счастливый жребий, а как на опасного безумца. Затем слово взял тот из вождей, который, очевидно, умел лучше других формулировать общие мнения. «Истина в том, что люди рождаются для того, чтобы владеть скотом». Это безапелляционное заявление было встречено одобрительным гулом. «Пасти его, доить, защищать от хищников и умножать в потомстве. Человек, не владеющий скотом, безродный бродяга. Его не пустят на порог приличного жилища. Он, как шакал, питается чужими объедками. Скот обеспечивает нас пищей. Мы пьем молоко коров и кровь быков. Но не это главное. Уход за стадом объединяет людей, делает их добрее и удерживает от злых поступков. Недаром бледнолицые, живущие за великой рекой и пренебрегающие содержанием скота, так жестоки и коварны. Тот, кто призывает нас бросить стада на произвол судьбы и уйти в неизвестные края, чтобы там, подобно животным, лакать воду из рек и питаться травой, или одержим злыми духами, или просто хочет погубить народ саванны. В первом случае им должны заняться колдуны, во втором его необходимо лишить гостеприимства и немедленно изгнать из этого дома. Лёва еще не успел ничего ответить своему оппоненту, как Анна Петровна взяла ход совещания в свои крепкие руки. Некогда поднимавшая из руин предприятия черной металлургии Юга, а затем немало повкалывавшая и на Талашевской текстильной фабрике. С гостями она особо не церемонилась, хотя палку старалась не перегибать. «Ты, головешка черная, про чье гостеприимство тут распинаешься? Про мое или про свое?» — накинулась она на предыдущего оратора. «Если про мое, так я как-нибудь и без советников обойдусь. А если про свое, так катись лучше к себе в деревню и там права качай. Не забывай, мартышка бесхвостая, за чей счет ты пил и жрал столько времени. Я по натуре человек мягкий, но если осерчаю, сама себя боюсь. Вот и не заводите меня понапрасну. Вас здесь по делу собрали, а не шуточки шутить. У кого уши есть, тот сам все слышал. А теперь решайте, как дальше быть, уходить или на месте сидеть. Хотелось бы, конечно, надеяться, что обойдет нас беда стороной. Ну а если нет, что, по-вашему, лучше? Вместе со скотом в родной саванне подохнуть или налегке в благословенную страну уйти? Если вы о себе не думаете, так хоть о детях своих побеспокойтесь. Я, между прочим, внучку подробно расспросила. Уж мне-то она врать не будет. Действительно, оживают повсюду злые силы, куда более древние, чем наши и ваши боги. Многие страны ими уже погублены, в том числе и то болото, куда ушли жить ваши бегемоты. А в той стране, где сейчас могут спастись люди, она сама побывала. Интересное местечко. Там и земля, и вода, и воздух, и растения, все другое. Человек они обтесывают, как речной поток, гальку. Может, из вас, дураков, там что-нибудь путное получится? И про дорогу туда она мне все рассказала. Горячо, жарко и страшно. Но люди и бегемоты, чем могут, пособляют. Они хоть и жуткие на вид, но к нашему брату со всей душой относятся. Но не всем такая задумка по нраву. Мразь эта рогатая, который свой род от первого брата-убийцы ведет, желает повсюду свою власть распространить. Худо тогда придется и черным, и желтым, и даже белым, которые под их дудку плясать не согласные. Отчины они, супостаты, уже почти овладели, не ровен час и до нас доберутся. Так уж лучше объединиться с теми, кто против этих шакалов в отчине сражается. Пора острить копья и ладить новые стрелы. Вот и весь мой сказ, гости дорогие. Если что не так, извиняйте. А теперь ступайте пообедайте и между собой пошушукайтесь. Я вас не тороплю, но ответ жду уже сегодня. Нече кота за хвост тянуть. Что такое кот, вы знаете. Это вроде как лев, только маленький. Весть о предстоящем обеде была воспринята присутствующими с куда большим энтузиазмом, чем все сказанные перед этим речи. «Не верю я в этот народ», — вздохнула бабушка, когда гости вплотную занялись трапезой. «Честно сказать, я и в свой собственный народ уже не верю. Плетью их станешь сечь, руки лижут, а добро им сделаешь, кочевряжатся». «Подобные проблемы, Анна Петровна, волновали многих великих политиков и до вас», — сказал Лёва. «Вспомните хотя бы суждение Годунова в изложении Александра Сергеевича Пушкина. Народ он называл неблагодарной чернью и очень от этого страдал». «Так то совсем другое дело. У твоего Годунова смертный грех на душе висел, а я, в общем говорю, не с царевых позиций. Слеп наш народ и глух. Разумными словами его не проймешь. Зато всякой ересью очаровать можно. А уж за тем, кто его очарует, он куда хош пойдет. Хоть в рай, хоть в пекло». Обильное угощение, как выяснилось, может способствовать не только расстройству пищеварения, но и процессу принятия политических решений. Впрочем, решение получилось какое-то куцое, двойственное, паллиативное, как выразился Лёва Цыпв. Перво-наперво предлагалось послать в Хохму разведчиков, чтобы на месте убедиться в том, какая именно беда постигла соседнюю страну. Идею немедленного переселения в Эдем совет вождей начисто отверг, хотя было решено, что к этой теме можно будет вернуться, когда приметы надвигающейся вселенской катастрофы станут очевидными. Не получил поддержки план широкомасштабного похода против агилов. Одни ссылались на ожидаемый вскоре отел скота, другие на недобрые знамения, третьи на недостаток воинов. Лишь благодаря нажиму Анны Петровны вожди согласились сформировать из добровольцев экспедиционный отряд, предназначенный для рейдов на территории отчины. Кандидатура его вождя пока оставалась открытой, но советником с правом решающего голоса был заранее назначен Цыпв. Он тут же уточнил, что военные действия могут начаться только по предварительной договоренности с лицами, на то уполномоченными. «Хитро ты, милок, выражаешься», — заметила Анна Петровна. «Ну да ладно, у каждого свои слабости. Как будете уходить? Унду с собой захватите?» Она кивнула на девушку, недавно напоившую Лёву противоядием. «Она девчонка шустрая и в очень уже не раз бывала. Когда момент подоспеет, вы её с весточкой ко мне пошлите. Будет вам тогда спешная помощь. В крайнем случае я своих человек 300 подошлю». «Только пусть оденется поприличней». Лилечка окинула полуголую арабку критическим взглядом. «Платьице там какое-нибудь, белье, ботинки». «Могла бы и не напоминать. Сарафанчик я уже приготовила, а белье и ботинки ее надеть не заставишь. Да и зачем? Пятки у нее тверже твоих подметок. Никакая колючка не проколет. А белье для непривычного человека хуже, чем в вериге. Ты только в очи не посматривай за ней». «В каком смысле?» «Чтоб не баловала. Девка она хоть и смышленая, но горячая. Как-никак африканская кровь. Здесь-то нравы вольные, под каждым кустиком брачные ложи. А в отчине народ строгий. Еще раз путницы ее ославят». «Только и этого мне не хватало. Впрочем, есть у меня один человек на примете. Смыков, бывший милиционер. Ты его, наверное, знаешь. Большой специалист по надзору за горячими девушками». «Все шутки шутишь, внученька. «Ничего, скоро сама поймешь, что Унда девка незаменимая. До реки-то вас мои люди проводят, а дальше втроем пойдете. Учти, она грузы носить мастерица. Пуда два спокойно на голове попрет». «Какие у нас грузы? Один рюкзак на двоих, да и то полупустой». «Неужто ты, родная, думаешь, что я тебя вот так налегке отпущу? Нет уж, одарю как персидскую княжну, и шубами, и золотом, и камнями». «Спасибо, конечно, да только не ко времени мне все это. Не на курорт ведь отправляемся, а в мясорубку». «Погостила бы еще с недельку». «Мы бы с удовольствием, да нельзя. Нас уже, наверное, в очереди заждались».